just knew too much. Does that make me crazy? Глава 29. Павлович очень спешил и нервничал невероятно. Пока Евдокия по шкафам собирала его рубашки, он носился за ней и вопрошал. «Даша, как я оставлю тебя одну?» Она, скрывая смятение, спокойно ему отвечала. «Очень просто. Возьмешь и оставишь. Как всегда. Не первый раз уезжаешь?» «Не первый», — соглашался Лагутин. «Но раньше ты была под присмотром. На Пенелопу я мог положиться, а на тебя не могу. Ох, что теперь будет? И не ехать нельзя. И так уже всем во вред оттянул командировку. Но больше тянуть невозможно». «Не тяни!» «Тянуть и нельзя!» Рассердился Лагутин. «Нельзя не ехать! Неприятности на работе зреют, а домработницы я не нашел!» «Потому что ищешь мне няньку!» ответила Евдокия. «А я уже взрослая, порой даже старая, если на руки мои теперь посмотреть. Ты не заметил, что давно уже дом на мне, все хозяйство на мне, и я как-то справляюсь. Будь спокоен и поезжай с легким сердцем. Все равно ты не видишь меня. Днем на работе, а ночью в другой комнате. Как я тут? Чем занимаюсь? Тебе даже некогда расспросить. Поэтому поезжай и не волнуйся». «Но как? Как я могу оставить тебя одну, когда ты такой ребенок?» Разволновался Лагутин. «Дверь не всегда закрываешь, бегаешь по ночам». «Уже не бегаю», перебила его Евдокия. «Так бегать начнешь без меня?» «Не начну», Лагутин ревниво спросил. «И не будешь разговаривать с незнакомыми людьми?» «Никогда». «И дружить с чужими мужчинами себе не позволишь?» Евдокия закатила глаза. «Ленечка, как возможно такое? За кого ты меня принимаешь?» «И к телефону не подойдешь!» Она, покачав головой, шепнула. «Для меня существует только мобильный». «И в дом посторонних не станешь пускать?» «Ни в коем случае!» «И дверь будешь тщательно закрывать?» «Ленечка, успокойся, закрою на все замки. Я буду паинька, каких свет не видывал!» Лагутин пристально посмотрел на жену и попросил. «Поклянись!» Евдокия торжественно произнесла. «Сто раз клянусь!» Лишь после этого он отстал от нее и занялся чемоданами. Когда чемоданы были закрыты, Лагутин вернулся к жене и с нежностью вспомнил, что надо проститься. Прощались традиционно, страстно, на кровати. И, конечно, наспех. Евдокия толком не успела раздеться. После этого времени осталось в обрез. Пришло такси, потому все наставления, совсем как Пенелопа когда-то, Евдокия на скорую руку давала. «Не забывай пить таблетки», – скороговоркой твердила она, выскочив к лифту за мужем в том, в чем была. А была она в комбинации. «И, Ленечка, натирай бальзамом суставы, и на ночь компресс приложи себе на руку. И умоляю тебя, вовремя спать ложись, а то потом ты весь день раздражительный и с кем-нибудь поругаешься наверняка». Лагутин уже был в пути. Жену он не слушал, но машинально совсем соглашался. «Да, дорогая, все буду делать, не волнуйся, все будет так, как положено». Двери лифта раскрылись, и он закричал. «Щеку давай!» Евдокия поспешно подставила щеку, но муж ее чмокнул в губы и, виновато пожав плечами, загрузил чемоданы в лифт. «Я тебе потом позвоню», – бросил он и замахал руками. «Иди, родная, иди, ты раздета, не ровен час соседи увидят». Дверь закрылась, Евдокия, сделав важное дело, опустошенно сказала бродяге. «Вот и все, неожиданно мы одни. Человек предполагает, а Бог располагает». Бродяга с ней согласился. Он был очень встревожен поспешными сборами и не знал, чего от них ждать. «А вдруг хозяйка уедет и меня не возьмет?» Попрошали его глаза, но никто не собирался ему отвечать. Все были заняты страшно. Лишь теперь, когда ненавистный мужчина был заключен в большой короб, бродяга вздохнул с облегчением. Хозяйка осталась, и он при ней. Жизнь хороша, хоть она и собачья. А вот Евдокии жизнь не казалась хорошей. Проводив наспех мужа, грустная, она поплелась в квартиру. В голове тревога за брата вперемешку с обещаниями, данными мужу. «И что же я там наобещала ему?» – подсчитывала она. «Двери не открывать, с посторонними не разговаривать и к телефону не подходить. Что ж, выполнить это совсем мне несложно». Едва она так подумала, как в кабинете Лагутина зазвонил телефон. Евдокия, забыв про обещание и ни секунды не думая, бросилась в кабинет и схватила трубку. «Леонид Павлович мне срочно нужен. Пожалуйста, позовите его». Услышала она взволнованный мужской голос. «Леонид Павлович только что в командировку уехал», ответила Евдокия, и голос запаниковал. «В командировку? Это невозможно! Это просто беда!» «И тем не менее, это так». «Послушайте!» Совсем уже истерически завопил голос. «Его нужно срочно вернуть! Вы ему кто?» Евдокия призналась. «Жена». «Жена! Отлично! Верните его!» Приказал мужской голос. «Вернуть? Но как?» «На мобильный звоните». «Мобильный он отключил. Включит только тогда, когда доберется до Нузы». «А я ему как дурак звоню и понять ничего не могу». Посетовал голос и строго спросил. «Зачем же Лагутин сотовый отключил?» «Он перед важной встречей хочет в дороге спокойно книги свои почитать. Понимаете?» «Не понимаю». «Да что же тут непонятного?» прикрикнула Евдокия. «Мой муж обстоятельный, ко всему подходит ответственно!» Незнакомец не стал ее слушать. Он истерически завопил. «Умоляю, верните его! Как угодно верните, иначе беда!» «Беда?» «Да-да, ужасное что-то!» Евдокия насторожилась. «Простите, а беда у кого?» спросила она. «Ужасная у кого?» «Да у всех! У меня! У него! У всего человечества! Умоляю вас! Придумайте что-нибудь! Верните его как угодно! Любым путем! Лагутин вам сам же и скажет спасибо! Иначе! Иначе! Иначе!» Незнакомца заклинило. «Что иначе?» – воскликнула Евдокия. «Иначе все! Все погибло!» «Ах, боже ты мой!» Испугалась она и прямо в одной комбинации понеслась из квартиры. И в этом был смысл. На разговор ушло не больше минуты. Вполне возможно, что муж еще грузит чемоданы в такси и есть вероятность его задержать. «Если не мешкая поспешить, я точно его верну», подумала Евдокия, бросаясь к лифту. Лифт был занят, пришлось по ступенькам бежать. Евдокия неслась, как угорелая, и все же она увидела лишь хвост такси, на котором уехал Лагутин. Она прыгала и кричала, и махала вслед мужу руками, но ее не заметили. Такси, набирая скорость, уносило Лагутина в аэропорт. «Не успела!» В отчаянии крикнула Евдокия и, осознав эту данность, вдруг поняла, что выглядит неприлично. Босиком в одной комбинации на тротуаре стоит. Спешащие мимо прохожие, с укором покачивая головами, стыдливо отводили глаза. Сквозь прозрачную комбинацию было видно женское тело, а пышная грудь Евдокии некоторых из прохожих просто сводила с ума. Оценив свой позор, Евдокия сконфузилась и, покраснев, со всех ног понеслась к подъезду. Но и здесь ей не повезло. Одновременно с ней в дверь входил незнакомый мужчина. Не имея желания и лишней секунды задерживаться на тротуаре, она повела себя агрессивно и даже пыталась мужчину слегка оттолкнуть. Скорее всего, он тоже спешил, иначе чем объяснить и его настырность? Евдокию он вперед себя не пускал, но и сам пройти в дверь не мог со своим чемоданом. Оба теснились в проеме, упрямо пытаясь войти вдвоем до тех пор, пока мужчина не ощутил, что его рука касается полуголой женской груди, весьма привлекательной. Осознав, что его конкурентка не одета, он смутился и отступил. Евдокия, почуяв свободу, на сверхчеловеческой скорости ворвалась в подъезд. Под недоуменно-насмешливым взглядом консьержки она захватила лифт и лишь там отдышалась, стараясь не рвать себе сердце случайным конфузом. Впрочем, ей было уже не до какого-то там позора. На Леню может рухнуть беда. Догнать и спасти – вот в чем суть ее действий. Остальное все чепуха, над которой они потом посмеются. Потом, когда отведут беду. Поскольку беда была неизвестной, а такси умчалось стремительно, то лифт, казалось, на месте стоял. Евдокия с трудом дождалась своего этажа. Дверь квартиры, какое счастье, была нараспашку. Охваченная одним лишь желанием догнать, Евдокия устремилась домой, но была остановлена криком о помощи. «Пожалуйста, помогите мне!» – звал незнакомый голос.